Отрывок из прошлого вне времени. Космическое мирное послание. Пение в ванной. После публикации беседы между Тамоко, Чен Синь и Ло Цзи все задумались, как же передать мирное послание во Вселенную. Посыпались бесчисленные предложения, исходящие из самых разных источников, начиная от маститых научных учреждений, вроде Всемирной академии наук, и заканчивая учениками начальных школ. Наверное, это был первый в истории случай, когда все человечество бросило свою умственную энергию на решение одной практической задачи. Чем больше люди раздумывали над ней, тем вернее она превращалась в неразрешимую загадку. Все предложения можно было разделить на две большие категории, а их сторонников на два лагеря – декларации и самоувечья. Приверженцы декларации, как можно заключить из названия, призывали транслировать во Вселенную послание о мирном и безобидном характере земной цивилизации. Основные усилия они направляли на формулировку такого послания. В глазах большинства людей, однако, их концепция выглядела абсурдной. Как ни изощряйся в выражениях, кто в этой бессердечной вселенной станет им верить? А ведь в том-то и суть, чтобы бесчисленные, населяющие космос цивилизации, поверили мирному посланию. Концепция самоувечья пользовалась большой популярностью. Ее сторонники рассуждали так: мирное послание должно быть абсолютно правдивым, а это значит, что оно должно содержать не только слова, но и дела. Дела. Вот в чем ключ к решению. Человечество должно заплатить определенную цену за право жить в темном лесу, сделать свою цивилизацию истинно безопасной. Иными словами, земной цивилизации нужно нанести себе такое увечье, чтобы никто не усомнился. Она не представляет угрозы для других. Большинство приверженцев самоувечья предлагали отказаться от технологии. Людей призывали вернуться из космической и информационной эры в эпоху низких технологий, стать обществом электричества и двигателя внутреннего сгорания, как это было в конце XIX века, а то и вовсе перейти к сельскому образу жизни. Поскольку население Земли быстро убывало, такие планы казались вполне реальными. Мирное послание в этом случае заключается в следующем. Человечество не обладает достаточным уровнем техники, чтобы кому-либо угрожать. Некоторые сторонники самоувечья шли еще дальше. Они предлагали с помощью медикаментов и манипуляций с мозгом снизить умственный потенциал человека. Более того, такое оглупление можно с помощью генной инженерии закрепить в будущих поколениях. В результате общество само по себе станет низкотехнологичным. У большинства землян эта идея вызывала отвращение, и тем не менее она широко ходила в массах. Ее сторонники подчеркивали, что мирное послание в этом случае равносильно публичному признанию человечества в низком уровне своего интеллекта. Были и другие предложения. Например, приверженцы самоустрашения предлагали построить некую систему, которая после активации станет неподвластна человеческому контролю. Система будет мониторить земное общество и при нарушении им взятых на себя обязательств безопасности приведет в действие механизм уничтожения человечества. Это был пир для воображения. За общественное внимание боролось множество самых разных концепций, от изощренных и причудливых до мрачных и устрашающих. Но ни одна из выдвинутых идей не была в состоянии выразить глубинную сущность мирного послания. Как указывала Тамоко, атаки темного леса отличались спонтанностью. Нападающий не тратил время на наблюдение за целью. Все выдвинутые землянами планами можно было уподобить пению в ванной. Как бы ни старался артист, никто его исполнения, кроме него самого, не услышит. Даже при самом благоприятном сценарии, когда какие-то внеземные цивилизации, словно любящие родители, пристально следили бы за земным человечеством, и, возможно, даже задействовали бы долговременные системы наблюдения вроде сафонов, то эти цивилизации составили бы лишь микроскопическую часть колоссального числа космических сообществ. В глазах остальных инопланетян, а их во Вселенной подавляющее большинство, Солнце всего лишь крохотная тусклая точка во многих световых годах от них, подробностей не различить. Такова основополагающая математическая реальность космического темного леса. Во времена, когда люди были более наивны, некоторые ученые полагали, будто обнаружить инопланетные цивилизации можно путем астрономических наблюдений, в том числе по полосам поглощения кислорода, углекислого газа и водяного пара в спектральных кривых атмосферы экзопланет, а также по электромагнитному излучению. Кое-кто даже предлагал такие необычные способы исследования, как поиск признаков сферы Дайсона. Сфера Дайсона — гипотетический астроинженерный проект Фримана Дайсона, американского физико-теоретика, одного из создателей квантовой электродинамики. Родился в 1923 году. Представляет собой относительно тонкую сферическую оболочку большого радиуса, порядка радиуса планетных орбит, со звездой в центре. Предполагается, что технологически развитая цивилизация может применять подобное сооружение для сбора энергии центральной звезды или для решения проблемы жизненного пространства. Одной из разновидностей сферы Дайсона является кольцо Нивена, описанное Ларри Нивеном в цикле романов «Мир кольцо». Поиск сфер Дайсона – перспективное направление программы SETI. Сооружение подобных масштабов может быть обнаружено существующими астрономическими средствами по его инфракрасному излучению с нетипичным спектральным распределением. Осенью 2015 года несколько астрономов опубликовали результаты исследований изменений светимости звезды KIC-8462-852 созвездия Лебедя по данным космического телескопа Кеплер в рамках программы поиска экзопланет. Аномальные мерцания звезды могут указывать на попытку строительства астроинженерного сооружения типа сферы Дайсона или другого набора гигантских объектов, например, коллекторов света, которые высокоразвитая внеземная цивилизация использует для аккумулирования энергии своей звезды. Публикация сразу взбудоражила общественное мнение. Материал Википедии. Но мы живем во Вселенной, где все цивилизации прячутся друг от друга. Если признаков разумной жизни в далекой звездной системе не обнаруживается, это может означать как то, что там ее действительно нет, так и то, что существующая там цивилизация достигла высокого уровня зрелости. Мирное послание, собственно говоря, это все та же космическая передача, которая заставила бы всех слушателей поверить в ее правдивость. Она должна была быть такой, чтобы кто угодно, взглянув на далекое Солнце, еле различимую точку, с уверенностью сказал: «О, это безопасная звезда, угрозы для нас не представляет». Вот какова задача мирного послания. Абсолютно невыполнимая задача. И еще одна загадка, которую, похоже, никто не мог разгадать. Почему бы Томоко не подсказать людям, как передать в космос такое мирное послание? То, что выжившие трисолериане не станут больше делиться с человечеством своими технологиями, было понятно и объяснимо. После космической гравипередачи оба мира оказались лицом к лицу с враждебной галактикой, даже больше — с враждебной Вселенной. Они больше не являлись друг для друга самой страшной угрозой, и трисолерианам теперь было не до Земли с ее тревогами. Чем дальше улетал трисолерианский флот, тем менее прочной становилась связь между двумя цивилизациями. Но одного не могли забыть ни люди, ни их бывшие противники. Все неприятности начались с Трисоляриса. Это он осуществил вторжение в Солнечную систему. Это он попытался, правда безуспешно, совершить геноцид. Если на Земле произойдет технологический взрыв, неизбежно последует возмездие. Люди найдут среди звезд новый дом Трисолериан и отомстят за все, до того, как Земля будет разрушена в атаке темного леса. Но мирное послание меняло дело. Став безопасной для всей Вселенной, Земля по определению сделалась бы тогда безвредной для Трисолериан. А разве не этого им хотелось?